под своим именем не писал, но ведь мог под псевдонимом, или вот так, инкогнито. «Ребята, чего вы боитесь?» — сказал Том. «Ведь верно наш президент сказал. Вы физику представляете? На той космической скорости атмосфера становится твердой, как бетон, и горячей, как лава в вулкане, отчего метеориты в ней рассыпаются и сгорают. Кроме самых крупных, но что русские сделают аппарат размером с небоскреб или с линкор, я ни за что не поверю. Какая броня тут нужна, или тормозной двигатель, для которого топливо уже точно не в бочонок объемом? Да запросто. Как снаряд главного калибра Монтаны», — ответила Аманда. «Мне Дэвид рассказывал, если отлить не из стали, а из чистого вольфрама, вот и выйдет, как та же пушка, но стреляет на другой край планеты, как у Жюль Верна в романе про 500 миллионов бегумы. Вольфрама – это тот тугоплавкий металл, который в лампочках, да. Ну хорошо, допустим, такой снаряд сделали», – заявил Том. «А попасть им как? У него же рассеяние будет совершенно невероятным, снаряд не управляется, пилота в нем нет. Можно приделать тормозной двигатель, ну хотя бы пороховой, как в ракете-фейерверке, только побольше, и поджигать запал по радио или часовому механизму, скорость уменьшается, и снаряд сходит с орбиты. Так ведь скорость сначала первая космическая, а потом сверхзвуковая, как снаряд, даже крылатый, к цели направлять. Стив, помнишь, ты рассказывала, как Джимми Скайуокер наши реактивные истребители укращал? Ну а тут будет раз в 100 сложнее. Для самолета придумали автопилот на гироскопах, но не для таких же скоростей, когда малейшая погрешность во времени или угле поворота закрылок даст отклонение даже не в десятки, а сотни миль, траектория-то отлогая. Если интересно, могу потом книжку по баллистике показать, где эта тема разбирается. Да и потом, как такой автопилот, да еще с радаром, баллистическим вычислителем и часовым механизмом, втиснуть в размеры снаряда. И чтобы это все, включая электронику, не перегрелось и не побилось от нагрузок прямо в полете. Тогда места на саму бомбу не останется. Придется делать снаряд размером не как бочка, а как большая цистерна, но тогда он будет весить столько, что ракета его просто не поднимет. Масса топлива растет по экспоненте, могу нужную формулу показать. «Верим и так», — ответил Боб. «Ты же у нас умник. Слушай, а правда, что, когда мы все попрятались, ты на небо в телескоп смотрел?» «Я спутник видел», — сказал Том. «Ну, может и не он, а просто падающая звездочка, но все же больше похожи, что его». Посчитал после, все совпадает. Время обращения выходит где-то около полутора часов на виток, наклон орбиты после запуска не меняется, русский космодром где-то за Каспийским морем, значит разница по часовым поясам 9-10 часов, а запустили по русскому времени в 8 или 9 утра. Как раз выходит, что над нами, на утренней заре. «Знаете, а я подумала, что для всего человечества пришла новая эпоха», — сказала Аманда, — «как полет братьев Райт. Сейчас русские успели первыми, ну, предположим, в Европе бы кто-то тогда успел раньше, как звали того, кто первым английский канал перелетел. А сейчас, мы первая авиационная держава. Президент обещал, что наш спутник тоже скоро полетит, вы что, ему не верите? И придумаем, как с орбиты спускаться, какие-нибудь тормозные двигатели, чтобы скорость гасить. И полетим на Марс, на Венеру, к другим звездам, как у Дока Смита, в романах про линзменов. Если русские раньше нас не придумают, как спускаться из космоса и в нужное место», — сказала Кэт. «И если у нас не будет тогда своего аналогичного меткого кольта, спаси нас Боже. Спарки, ну ты попробуй, Курни, реально нервы успокаивает, а то ведь рехнуться можно». «Мне дай», — сказал Том, — «а ведь и правда страшно. Вот как вышло, что русские, со своим тоталитаризмом, обогнали нас, свободную страну. Вы про корпоратов из Вестингхаус слышали? Не? Ну как они в Конгрессе пытались выбить разрешение на строительство гражданской атомной электростанции, так сенатор Маккарти просто взбесился. Атомные секреты, и в частные руки, ни за что. Ну а прочие конгрессмены тоже их пнули. Нам еще только наземного Наутилуса не хватает». Дэвид рассказывал, что на флоте уже в ходу проклятие. «Чтоб тебе на Наутилусе служить», — сказала Аманда. «Потому что там, видать, за командора, не капитан Немо, а лично Дэвид Джонс», — усмехнулся Джо. «Как в газетах писали, если за месяц на этой подлодке никто не погиб и не нахватался этой, как его, радиации, значит, у морского черта было чертовски хорошее настроение. А сколько нам в журналах обещают корабли, поезда, самолеты, даже автомобили на энергии атома, которые перевернут мир. «Ну ты еще про кофеварки на атомных батарейках вспомни», — ответил Том, — «вот вам наглядная иллюстрация, что время и опыт не купишь ни за доллары, ни за что там у русских вместо денег. Если у нас такое творится, боюсь представить, какой ад на русских подлодках. Могу поверить, что там экипажи смертников из каторжан с ГУЛАГа на один поход, поскольку при тоталитаризме людских потерь не считают. Бомбы почему-то получаются лучше реакторов, и это стрёмно. Раньше война была правильной, сражались лишь солдаты и на поле боя. Ну а сейчас же, в мире разные державы, со своими интересами, и у англичан, кстати, тоже теперь есть бомба, а французы, наверное, следующие в очереди. И даже если поначалу сдерживаться будут, так чем дольше, тем сильнее прорвется после, ну как в веке 19-м, верили, что после разгрома Бонапарта будет всеобщий мир, ну лишь колониальные войнушки где-то, окончилось Верденом и Соммой. Так и сейчас, в мире должен быть один хозяин, один судья, иначе, ну что бывает, когда даже две банды делят район. Доживем ли мы до старости, ой, не знаю. Держи. Кэт протянула ему папиросу. Ну а пока наслаждаемся жизнью. По мне, чем стать образцовой миссис из мыльной оперы? Дом, дети, поход в магазин, лучше уж плясать да упаду, пить, получать удовольствие, и когда придет твой час, умереть быстро и легко. Еще не старухой, как представлю себя в возрасте моей бабушки, которой под 90, мне просто дурно. Можно подумать, твои родаки тебе позволят, а не пошли бы они знаете куда, зло бросила Кэтрин. В пятницу, за ужином, опять раскудахтались. Вот, мы в депрессию едва сводили концы с концами, а ты сейчас живешь на всем готовеньком, но вместо того, чтобы прилежно учиться, ты шляешься непонятно где и занимаешься непонятно чем, ка-ка-ка-ко, достали уже, во всем себе отказывая, пробились в средний класс, а завтра бомба упадет, и все в пепел, в один миг. По мне, так даже лучше бродяжничать и голодать, но не чувствовать себя в камере смертников, в ожидании приговора. А еще лучше, жить ни в чем себе не отказывая, чтоб, даже если завтра сгореть, так хоть с мыслью, что вкусить успела. Утро вторника началось с новой выходки русских. Оказывается, за ночь они успели составить и опубликовать расписание своего спутника на неделю вперед, тут же перепечатанное газетами всего мира, и регистром с трибюн в том числе, чтобы теперь все точно знали, где и когда он будет пролетать, и его можно будет увидеть и услышать. В списке указанных американских городов оказался и Де-Мойн, вполне логично, как столица штата Айова, так что уже в четверг вечером Аманда с семьей и своими друзьями собрались на лужайке перед ее домом, благо погода была благоприятная. Том принес свой телескоп, сама Аманда выпросила у брата настоящий морской бинокль, а у Боба получилось уломать своего отца, достать из гаража армейскую радиостанцию, привезенную с войны на Пацифике, и они с Томом успели, за несколько часов после школы, не только привести ее в рабочее состояние, зарядить батарею и настроить на волну спутника, но еще и приделать к ней громкоговоритель вместо наушников. Было холодно, зато небо ясное. В вышине мерцал Млечный Путь, протянувшийся туманно-бледной полосой через все небо. Все соседи, вся улица, весь Гринвуд, весь город, Аманде казалось, что вся страна, все американцы в тот вечер высыпали на улицы и устремили взоры вверх, желая увидеть, что же там сотворили эти чертовы русские. Точно по указанному графику, Дэвид даже время засек, минута в минуту. На горизонте с северо-запада появился крошечный огонек и заскользил по темному небосклону среди звезд, над головами зрителей. И одновременно по радио, среди шипения помех, постепенно стала различима музыка. Наверное, только тут до всех окончательно дошло, что это не обманка, не иллюзия и не красная пропаганда. Это все происходит здесь и сейчас на самом деле. Русские действительно запустили в космос эту штуку, и вот теперь Аманда, задрав голову и не отрывая глаз от окуляров бинокля, смотрела на эту крошечную звездочку, слушала льющуюся с нее песню, звучащую на три голоса на чужом языке, представляла, как русский спутник летит там, в холодной пустоте космосе, и не могла отвести взгляд от неба и унять нервную дрожь. Дэвид, посчитав, что сестренка просто замерзла, накинул ей на плечи свою куртку. Кто-то из соседей не выдержал и заплакал. Кто-то даже решил на всякий случай укрыться в подвале своего дома или убежище на заднем дворе. Аманда как-то отстраненно подумала, что вряд ли бы это их спасло от 100-мегатонной супербомбы, упади она и правда на Де Мойн с этого спутника. Видимо, большинство соседей вокруг тоже это понимали, поэтому они так и остались стоять на месте, словно бы в оцепенении. И еще Аманде запомнились слова Дэвида, сказанные вполголоса папе с мамой, когда они уже вернулись домой. «Если этот аппарат и правда не управляем, то мне бы очень не хотелось, чтобы наши парни когда-нибудь сошлись в арт-дуэли с теми, у кого есть такие баллистики». А в пятницу отличились уже умники из университета Дрейка. Они сумели сначала записать песню со спутника на магнитофон, а потом еще и подключить к нему телефон по схеме автоответчика, так что теперь любой желающий мог позвонить по известному номеру. Они его еще и через газету опубликовали. И прослушать песню целиком прямо из своего дома, причем столько раз, сколько захочет, ну или сколько позволит его жадность по оплате счета за телефон. А ведь Де Мойн, это вам не какой-нибудь провинциальный американский городок из рассказов Марка Твена, а столица штата Айова, с населением под 200 тысяч человек, и желающих, в основном среди скучающих домохозяек и шаловливых подростков, и это еще не считая междугородных звонков. Нашлось столько, что на выходных телефонная сеть всего города оказалась полностью парализована 10, после чего к Дрейку примчалось возмущенное начальство телефонной компании, вместе с начальством гражданской обороны, где они хором высказали уже начальству университета все, что они думают о талантах местных студентов. Все вроде стало, как прежде, только учебные тревоги в школе устраивали по 2, а то и по 3 раза в неделю. Хотя учитель мистер Колман сказал, у вас тогда будет 2 или 3 шанса из 100, что вас откопают живыми. Но если русская супербомба взорвется над Сентер-стрит, тут останется лишь выжженная земля, даже без пепла и обломков. В школе Каллан, как и во всех других, ученикам выдали по паре металлических жетонов с отчеканенными личными данными: имя, фамилия, адрес родителей, вероисповедание, и велели носить на шее постоянно. Сначала это было смешно, на случай, если потеряемся, и нас домой привели, так мы уже не такие малолетки. Пока кто-то не спросил, а отчего 2 одинаковых, на что учитель ответил вполне серьезно: когда упадет русская бомба, чтобы ваши останки после можно было опознать. Один жетон захоранивается вместе с телом, второй сдается для учета. Такой же порядок, как у наших солдат в Китае и Вьетнаме. Пустырь возле реки огородили как муниципальную собственность, но репортеры тут же разгласили, свобода слова и прессы, что там предполагается захоронение большого числа трупов в случае войны, во избежание эпидемии. В том же регистре, мы ведь демократическая страна, обсуждался контракт на изготовление 1000 мешков для тел, поскольку гробов не хватит, рядом с сообщениями из Вьетнама, о войне с коммунистами дяди Хо, за спиной которого стоят русские. В церквях Де Мойна священники вели богословские споры, считать ли грехом защиту, с оружием в руках, себя и своей семьи, укрывшейся по тревоге в фоллаут-шелтере, от вторжения в ваше убежище соседей и прочих посторонних лиц. В бывшем доме миссис Мэй появился новый владелец, наверное, при деньгах, раз сразу заказал во дворе строительство бомбоубежища по самому высшему классу, из лучшего бетона, целых 2 этажа под землей, снабженные всем необходимым. Папа и мама ходили знакомиться, и после сказали, этот мистер Кастилья явно не страдает любовью к ближнему. Нам улыбался приветливо, но показал винтовку и заявил, что в случае тревоги встретит пули любого, кто сунется. Без обид, поймите правильно, фильтры в вентиляции и все запасы рассчитаны лишь на одного. Прошло всего 3 недели, и, как и предсказывали некоторые эксперты в газетах и по ТВ, 7 ноября, в годовщину своей революции, советы, нет, не выстрелили своей супербомбой в Луну, чтобы вспышка 100-мегатонного взрыва там устрашила все свободные народы здесь, на Земле. Именно такой прогноз считался наиболее вероятным, а запустили новый спутник, но теперь с собакой внутри. Слава Господу, в этот раз утро обошлось без сирен. Видимо, господа из гражданской обороны, получив разнос от мэра и городского совета после прошлого раза, успели проделать работу над ошибками, так что Аманда услышала эту новость утром по радио, а во время завтрака уже вместе с папой и Дэвидом читала заметку в свежем номере регистра. Еще один бочонок, но теперь с пассажиром, уже в школе прокомментировал эту новость Том. Он, как и многие другие в классе, тоже был в курсе. Кажется, теперь советы решили проверить, сможет ли живое существо выжить в космосе. И знаешь, мне искренне жаль русскую псину, Ее отправили на орбиту в один конец во имя науки, и, если она сразу не помрет от невесомости, то в конце изжарится заживо, или задохнется, когда в сателлите кончится кислород. Пошли лучше после школы в кино. Жалко, еще не вышел «Капитан Блад», если сделают точно по комиксу, то будет просто супер. Аманда отчего-то представила свою Чиффи на месте той несчастной русской собачки, и ужаснулась, вообразив, как она летит в темной и холодной пустоте, запертой в чем-то наподобие железной бочки. Интересно, русские там хоть один иллюминатор сделали, или не стали так рисковать, опасаясь, что собака просто сойдет с ума, или правильнее будет сказать, взбесится, если увидит пустоту космоса или нашу Землю, со стороны, а после она умрет, ужасной и незаслуженной смертью, ради торжества науки и русского коммунизма. Нет, свою Чиффи она бы на подобное не отдала, даже если бы о том просил сам президент. «А сколько твоей собачке лет?» — спросила Кати, с которой Аманда поделилась своими мыслями. «Ну так у нее есть шанс умереть своей смертью, у тебя на коленях, в мире и покое, если войны не будет в ближайшие годы, сколько собаки живут. А вот мы все, скорее всего, сгорим, не дожив даже до возраста наших родаков. И не думай о том, лучше курни, не хочешь, зря». И Кати щелкнула зажигалкой. В Парамаунте показывали «Призраки джунглей», новый широко разрекламированный шедевр от Columbia Pictures. Как было написано, основанный на реальных событиях и посвященный памяти Мозеса Гардсмена, одного из лучших экспертов по Вьетнаму и борца с коррупцией в рядах армии США, зверски убитого коммунистическими агентами при исполнении своего журналистского расследования, он узнал слишком много. В аннотации было: «Американский журналист, приехавший во Вьетнам написать репортаж о подвигах наших парней, летит в самолете вместе с красавицей Джейн из Красного Креста, которая привезла лекарства для вьетнамских детей, и вдруг их сбивает словно бы из ниоткуда возникший МиГ, после чего герои попадают в плен к жестоким звероподобным вьетконговцам, которыми командует русский полковник Куницын, палач и садист, жаждущий пытать и убивать американцев. Там же в джунглях находится и секретная советская база, с которой вылетают миги-призраки, невидимые не только для американских локаторов, но и еще и размывающие свои очертания в полете благодаря какому-то генератору «Мираж-поля», сделанному с использованием технологий Рейха. Но нашим героям удается освободиться, и они вместе бегут по диким джунглям, на огромной, во всю стену, афише, подлинное произведение искусства. Красочно изображен белозубый и мускулистый американский парень, левой рукой он удерживает на плече бесчувственную блондинку, одетую в живописные лохмотья, но с безупречной прической и макияжем, а правой стреляет из пулемета, как из кольта с бедра, по русским спецназ и вьетконговцам, и в рюкзаке за его спиной тот самый русский секретный генератор, скрывающий их от взглядов противников. Все это на фоне джунглей, живописных древних руин и подкрадывающихся слева и справа ягуаров, крокодилов, змей и даже каких-то чудищ совершенно жуткого вида, словно сошедших со страниц рассказов Лавкрафта. Удастся ли отважному Майку Кеннеди? Клан Кеннеди проспонсировал киностудию за право дать фамилию главному герою. Выйти победителем, вы узнаете, когда посмотрите весь фильм. «Конечно, удастся», — сказал Боб. «Всегда в финале герой, с подругой в обнимку и золотом в кармане, скачет или уплывает за горизонт. Вы помните хоть один фильм, где было бы иначе? Даже если бы какой-то придурок и снял бы так, кто бы пошел на это смотреть? Зал был полон, на такие фильмы ходили, иногда по нескольку раз, не только тинейджеры. Жить в субурби вроде Гринвуда комфортно и безопасно, но очень уж скучно. Как в том мультике, про образцовую семью американцев из среднего класса, где папа работает менеджером в корпорации болтов и гаек, мама весь день хлопочет по дому или закупается в магазинах, а дочка исправно ходит в школу, делает уроки и помогает маме на кухне. И хочется хотя бы ощутить себя героем, взглянуть со стороны, и в полной безопасности, на иную, яркую жизнь, что проходит где-то. Если это стоит недорого, впрочем, даже те неудачники, кто и в золотое время Великой войны не сумели пробиться в средний класс, тоже выделяли из еженедельного заработка несколько долларов, чтобы посмотреть на захватывающие приключения хороших парней, и как плохие парни все время проигрывают. Значит, мы еще не самые лузеры, кому-то везет еще меньше, чем нам. Фильм все не начинался, и вдруг перед публикой вышел мистер Фридман, Он был в Парамаунте кем-то вроде распорядителя, всегда вежливый, готовый при необходимости помочь, решить какую-то проблему. Сейчас он, с бледным лицом, срывающимся голосом сказал, что по только что пришедшим новостям, русский спутник успешно приземлился, собака жива, а главное, уже есть фото, где аппарат еще до посадки сопровождают вертолеты, и размер капсулы на вид вполне позволяет в ней атомный заряд разместить. То есть Советский Союз может попасть запущенным в космос снарядом в нужное место на Земле. С минуту в зале стояла мертвая тишина, а после Боб громко крикнул: «Давай показывай кино, подлый врун». Фридман закатал рукав рубашки на левой руке и ответил: «Я приехал в Америку в 46-м, а до того, вот эту татуировку с номером мне сделали в нацистском концлагере Аушвиц, в зеленом доме, так от чего-то прозвали барак, откуда нацисты забирали узников на смерть. У этих злодеев был свой жестокий юмор, из зеленого дома не гнали на работу, там сытно кормили, и даже дозволялись некоторые вольности, вроде библиотеки, шахмат, музыкального и театрального кружка. Но каждый день, в произвольный час, в тот барак входили эсэсовцы и отбирали: «Ты, ты и вот ты, на выход». Смертников тоже всегда было произвольное число, и никого из них после не видели, ходили слухи, что их заживо сжигают в печи крематория, или отправляют в газовую камеру, или проводят какие-то ужасные эксперименты, а кто-то даже шептался, что их приносят в жертву неназываемому, чтобы вымолить у него победу для рейха. А нам, чтобы не сойти с ума, оставалось лишь стараться не думать, кого из нас заберут уже завтра, потому что предсказать или как-то просчитать свой жребий тоже было невозможно. Я помню, как кого-то из новичков забирали буквально на следующий день, ну а мне повезло прожить там почти год, пока нас не освободили. Но таким старожилам было еще хуже, потому что те, кому повезло меньше, когда их уводили на смерть, проклинали нас, якобы мы как-то выкупили у нацистов свои жизни и не хотим делиться этим секретом. А мы, пытаясь забыться, вели высокоумные беседы, или развлекались как могли, а завтра снова приходили эти мясники, для кого мы были лишь жертвенными баранами, и снова забирали кого-то из нас на бойню, и так день за днем. Вы понимаете, что теперь все мы, граждане Америки, такие же игрушки в руках русского диктатора, и что он волен завтра приказать сжигать нас тысячами, даже миллионами. Вся наша великая страна сейчас превратилась в тот зеленый барак, а все мы в его узников. Мы вольны пока жить, развлекаться, но не от нас уже зависит, кому завтра умирать. Вам всем уже и номера выдали, только на жетончиках, на шее. А, пропадите вы пропадом, безмозглые олухи. Так же как мы в зеленом бараке разговаривали о философии, стараясь не думать, кого заберут завтра, так и вы мне кричите: «Давай показывай кино, перед тем, как под русскими бомбами сгореть». Поправил галстук и снова стал прежним мистером Фридманом, со словами: «Леди и джентльмены, простите, иначе не мог. Администрация приносит вам извинения за задержку. Смотрите ваше гребаное кино». Кто-то в зале встал и, выругавшись, вышел. Аманда и ее друзья остались сидеть на месте. Поскольку, даже если сказанное было правдой, что бы изменилось, если бы они ушли, не посмотрев фильм, за билеты на который уже было уплачено? Фильм был снят эффектно, почти на уровне русского «Индианы Джонса», снятого еще в то время, когда русские были друзьями Америки, как знак уважения союзнику, и показ которого иногда повторяли даже сейчас, ибо, как писали в журналах и кино, разглядеть в «Индиане» красную пропаганду не смог даже сам сенатор Маккарти, вооружившись микроскопом. Но настроение было уже не то, смотрели и расходились молча. И все оказалось правдой. Уже утром семья Смит могла смотреть по телевизору репортаж, кадры, снятые русскими операторами, как новый спутник опускается на парашюте, сопровождаемый вертолетами с надписью «СССР» на бортах, как из люка аппарата извлекают живую собаку. Кроме того, фотографии уже были и в утренних газетах, и в регистре в том числе. Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и Республики, которую он олицетворяет, единой и неделимой нации под Богом, свободной и справедливой для всех. Так начинался каждый учебный день в школе Каллана. Слова «под Богом» появились в клятве с этого учебного года, как говорили, стараниями адептов истинной церкви и ее папы Спилмана, чтобы особо подчеркнуть отличие добрых христиан-американцев и всего свободного мира от интернационала коммунистических безбожников. 11. Сидя на уроках, Аманда раз за разом возвращалась мыслями к космосу. «Ладно, забудем хоть на минуту, что русские – наши враги, но ведь они и правда положили начало космической эры для всего человечества. Накануне того самого дня Аманда, валяясь в кровати, читала в журнале статью фон Брауна о космических полетах, считая ее фантастикой, а наутро русские в один миг превратили эту фантастику в реальность. Да, умники, начиная с Галилея, уже давно смотрели в небо в свои телескопы, а художники-футуристы, вроде того же числе Боунстилла, который статьи фон Брауна в Кольерс иллюстрировал, рисовали эффектные пейзажи далеких планет и космолеты храбрых покорителей космического пространства, конечно же американцев. Но никто не мог сказать наверняка, что же лежит там, за пределами воздушной оболочки Земли и сферы ее притяжения. Вот писатели-фантасты поселяли там инопланетных существ в разной степени дружелюбности, ну или наоборот, враждебности к человеку, это кто во что гораст, подобно тому, как на старинных географических картах на белых пятнах рисовали морских змеев, кракенов и всяких чудовищ, а когда белых пятен на Земле больше не осталось, ну, кроме разве что самых дальних уголков Антарктиды и Гималаев, такие авторы, как Лавкрафт и его коллеги, переселили этих монстров в темный, и пока что недоступный человеку, космос. Теперь же, первый спутник, при всех его достоинствах, был просто железякой, но вот Лайка, живое существо, побывало в космосе и вернулось целым и невредимым. Значит, там можно жить, но если собака смогла, то ведь и человек когда-нибудь сможет. Нет, понятно, что он будет управлять уже куда более совершенным аппаратом, но ведь сможет же его там не поджарит космические лучи и не изрешетят микрометеориты и не погубит это как его состояние невесомости и всякое такое. Получается, что русские уже сейчас в одном шаге от того, чтобы окончательно сделать реальностью то, что еще вчера было уделом мечтателей. И ждать осталось совсем недолго, если вспомнить, как быстро развивается техника. Вон в Weekly Reader пишут, у Магеллана ушло целых 3 года на кругосветку, немецкий дирижабль Цеппелин облетел Землю за 20 дней, наша вторая счастливая леди, самолет Боинга, за 90 часов, а Лайка, за 90 минут. Значит, если только Господь убережет нас от непоправимого, то человек отправится в свой первый полет в космос уже на глазах ее поколения. Так ей же всего 13 лет, и она, Аманда, лично это увидит. Да что там, может даже она сама или кто-то из ее сверстников, уж умник Том так точно не пройдет мимо такой возможности. Будут жить и работать на орбите Земли, ну хоть на той самой станции кольце, что у фон Брауна в Кольерс описано. И у Советов, наверное, тоже будет такая, на противоположной стороне орбиты, чтобы не столкнуться случайно, или даже случится чудо, и мы вместе сделаем одну для всех. Прямо по заповеди, в доме моем нет ни Эллина, ни Иудея, ведь там, в космосе, пред взором господа, мы будем уже не американцами, англичанами, русскими или теми же китайцами, а прежде всего людьми, землянами. Ее мечты прервала сирена учебной атомной тревоги, вот черт опять, на колени перед великим Сталиным. За могильным голосом провозгласила Кэтрин. Очень смешно, проворчал ей в ответ Боб. Опять ползать по грязному полу, как рабы пред фараоном. Да видели бы нас сейчас наши отцы и основатели, они бы со стыда сгорели. Лучше бы нас сейчас увидел сам Сталин из своего Кремля, может он хоть бы со смеху лопнул. Хе-хе, а хорошо бы, да чтоб вы все в ад провалились. Сталин с коммунистами, гошники с сиренами, фуражки из Пентагона, что погубили Монтану, айки придурки из Конгресса все, кто не дает добрым людям на Земле спокойно жить, и мечтать о космических полетах, да, чума и полиомиелит на оба ваших дома, засуньте уже ваши бомберы с ракетами и бомбами себе в задницы, толку-то от этих сирен и пряток, большое спасибо буклетам Госзапросвещения, кому сильно повезет оказаться рядом с огненным шаром, испариться в этой чертовой вспышке мгновенно, даже не успев почувствовать боль, кто подальше, будет умирать под завалами, искалеченный и обожженный, кто совсем далеко, того накроет радиоактивными осадками, и он сгниет заживо. Кто еще дальше, будет страдать несколько месяцев или лет на выжженной и отравленной земле. С этими мыслями Аманда в этот раз не стала садиться у стены в коридоре, а закатила громкую истерику, за что сначала была отправлена в кабинет директора, и уже там, после перепалки на повышенных тонах и с директором, и с каким-то дядькой из ГО, схлопотала отстранение от занятий до конца дня. Ну а поскольку мама с папой в это время еще были на работе, забирать ее пришлось брату. Эми, скажу честно, я уже слишком стар, чтобы краснеть за тебя в школе. Дэви, ты старше меня всего на 8 лет, и мне просто надоело все это дерьмо. За языком следи, юная леди. Да не хочу я быть леди, надоело. Правильно Кэти говорит, зачем стараться быть хорошей, если все сгорит раньше, чем ты наденешь выпускное платье. А я не хочу, чтобы мой обгорелый труп после нашли в такой позе, на коленях и лицом в пол. И не хочу прятаться под партой, будто эта деревяшка спасет меня от русской бомбы. Ок, быть может, малышня из Гринвуда, смотря на уроках мультик про черепашку Берта, и правда в это верит, хотя, как по мне, единственное, что они могут получить от таких мультиков, так это ночные кошмары и Энурис. Но вот у нас в Калланане, и в Рузвельте и Линкольне тоже, все прекрасно понимают, что большие и важные взрослые крупно облажались и теперь думают не о том, что делать, чтобы на нас никогда не упали вражеские бомбы, а что делать с тем, что от нас останется, уже после того, когда они упадут. Дэви, ты помнишь, как читал мне сказку Андерсена про гадкого утенка, и там была красная ленточка на лапку, это высшая награда, какую только может получить утка. А я помню, как на ферме у дедушки с бабушкой такой ленточкой метили ту утку или индейку, которую завтра в суп. И теперь я вижу такие ленточки у всех нас. Аманда достала из-под воротника платья свои жетоны на цепочке и показала брату, успев заметить, как того от их вида натурально передернуло. И ощущаю себя, как кролик в клетке на нашем заднем дворе. А какие-то, даже не люди, а существа, типа чипековских саламандр, холодным взглядом смотрят и решают, прикончить нас прямо сейчас, или дать пожить еще чуток. Я так больше не могу, это все неправильно. Мы же вместе сражались против нацистов и япошек. Дэви, ты же сам для школьных докладов собирал вырезки из газет про победы Советов в Европе и на Пацифике, и как их полартеррор топил вражеские флоты на севере и в Средиземке, так почему теперь русские нас возненавидели и хотят убить? Я не знаю, почему. Из-за тебя. Потому что ты, необучаемая хулиганка, а комми таких очень не любит. У них все строго. У кого не хватает мозгов осваивать высокую науку, тот поедет осваивать Сибирь физическим трудом. Строго по их заповеди. Не трудишься, не ешь, может и тебя для профилактики плохого поведения на такой режим посадить? Не смешно, Дэвид. И откуда тебе вообще знать, как коммунисты учат своих детей? А я и не смеюсь. Прежде чем в очередной раз учудить какую-нибудь ерунду, хотя бы попробуй подумать о последствиях. Все еще считаешь свою выходку сильно остроумной? Нет, правильно. Потому что ваш директор из-за тебя уже получил втык от инспектора гражданской обороны за то, что не обеспечил проведение учений по атомной тревоге должным образом, а директор наверняка отыграется на твоем учителе. А если уже мистер Калман в отместку настроит против тебя весь класс, и ты станешь изгоем и объектом для насмешек и травли, даже я не смогу тебе помочь. Не понимаю, неужели так трудно соблюдать элементарные правила? Можно подумать, ты их соблюдал, когда сбежал на флот. А ведь папа готов был дать тебе рекомендацию. Ну да, сначала лет 5 покрутил бы гайки у тракторов и комбайнов, зато после при старании стал бы уже боссом, менеджером. Угу, и посмотри, чем это для меня закончилось. Ведь чистая лотерея, что я остался живой. И самое паршивое, что никто из тех, кто такое устроил, не лишился погон. Я же не совсем оглох тогда и слышал, пока был в госпитале, о чем промеж собой говорили выжившие, что нас подставили под удар, как тогда мэн в Гаване, чтоб был повод для маленькой победоносной войны. Сестренка, ну ты ж сама мне рассказывала, как шпана из северной школы издевается над теми, кто послабее. Сначала тебя нагло оскорбит шкет-младшеклассник, чтоб спровоцировать на драку, и тут из-за угла появляется банда его старших приятелей, и ты уже зачинщик, во всем виноват. Вот только в этот раз кто-то у нас очень сильно недооценил русских, как если бы за спиной слабака Батона вдруг оказался его старший брат, вернувшийся из Вьетнама, да еще с дробовиком в руках и готовый сейчас валить всех насмерть. Так что хулиганы вместо драки поспешили удрать, обмочив штаны и еще радуясь, что дешево отделались. Но ведь Айк, он же, дни Айка на посту президента сочтены, с такими результатами ему никак не переизбраться на второй срок. И остается лишь надеяться, что, когда завтра в Вашингтоне решат снова пнуть взад русского медведя, дело не дойдет до большой войны. Мы, снова, а чем ты, Дэви? А ты включи мозги, сестренка. Только, пожалуйста, не говори никому то, что скажу тебе я. Смотри, во всех случаях, когда мы получали от русских, именно мы были инициатором драки. По-простому, лезли на задний двор к дяде Джо, пытаясь отжать его территорию в свою сферу влияния и рынок сбыта, крича про свободу и демократию для несчастных китайцев, арабов, кого там еще, но ты подумай сама, стоит ли нам, ради каких-то голодранцев с другого конца планеты, получить русские супербомбы себе на головы. Миллион китайцев, выбравших свободу, завтра умрут в осажденном кантоне. Русские опять предъявили нам ультиматум. Вся Америка ужасалась фотографиям, где китаянка протягивает своего ребенка американскому морпеху, спешащему взойти на трап последнего уходящего корабля. «Меня завтра убьют коммунисты, спасите хотя бы его». И будто этого мало, в Европе тоже грозила вспыхнуть война, люксембургский кризис. Хотя Аманда ради любопытства хотела найти в атласе эту страну, Люксембург, и не сразу ее обнаружила. Рождество очередного, 1956 года, было самым мрачным, и не только в семье Смитов. Войны не случилось, но радости от этого не было, потому что президент Эйзенхауэр капитулировал, уступив советскому диктату. «Знаешь, сестренка, о чем говорили у нас старослужащие, кто застал день Великой Победы? Какая великая радость, что нам не надо высаживаться в Японии, где эти безбашенные самураи дерутся за каждый клочок земли. После крохотной Окинавы повторить тоже в большем размере, это вышло бы даже не кровавая баня на Ивадзиме, а вообще что-то запредельное. Мы бились с япошками почти 4 года, пока в драку не вступили русские и не разнесли самураев в клочья всего за месяц. Это бы я ответил месье Фаньеру, на его удивление, отчего свободный мир, и прежде всего Штаты, не вступили в новую войну за идеалы демократии сразу после завершения той, почему не отбросили советы к прежним границам. Я не самаритянин, что делать, сестренка, если мир это джунгли, и когда сильный берет у слабого то, в чем нуждается сам, это дело обычное, и даже благое. Как мы принесли свободу Кубе, вышвырнув с нее испанских хозяев. Но что делать, если ты ошибся, как, я подозреваю, кто-то из больших шишек в Вашингтоне, приняв за слабака того, кто сильнее тебя, того, с кем подобает уважительно здороваться, встретившись на улице, а не пытаться отжать себе его задний двор, потому что мне так захотелось. Как раз перед Рождеством русские запустили очередной спутник, который вернулся на Землю, как утверждают, снова мягкая посадка в указанном районе, в тот самый день, когда коммунистические войска вошли в кантон, сданный им без боя, вернулся, сделав снимки нашей планеты, и, конечно, территории Америки, чтобы русские генералы знали точно, куда им бросать свои бомбы. А американский спутник, который должен был стать ответом, потерпел эпичную катастрофу на старте. Говорят, что Господь помогает в делах праведных, тогда отчего он допускает на небеса аппараты, сделанные руками безбожников-коммунистов. И тот папа, что в Риме сидит, даже поздравил со спутника все народы Земли с Рождеством. Но вот наш американский папа Спилман назвал спутники опасными игрушками в руках аморальных и безбожных людей, а наша собственная Вавилонская башня, ракета фон Брауна, рухнула, погубив множество зрителей, включая женщин и детей. Неужели так Господь дает нам знак, что теперь русские коммунисты ему стали угодны больше, чем мы, американцы? Но почему, в чем мы согрешили перед ним? О таком просто не хотелось думать. У Чака Вебера, одноклассника Аманды, папа погиб во Вьетнаме. Чак в тот день был как невменяемый, орал, что вырастет, станет военным и убьет 1000 коммуняк. Все вспоминал, как папа еще до ухода в армию брал его с собой на рыбалку, и что в последнем письме сообщил, что мог бы уже подать рапорт и вернуться, но если останется здесь еще на год, то заработанных денег хватит выкупить дом. Аманде оставалось лишь мысленно просить господа, чтобы и у Чака случилось чудо, как было у нее с Дэвидом, и чтобы его папа тоже вернулся домой, хоть через несколько месяцев, но живой. В долине Меконга, на границе с Камбоджей, коммунисты сражались между собой с еще большей жестокостью, вырезая деревни и не беря пленных, да пусть бы поголовно друг друга перебили, белым людям было бы только лучше, прокомментировал Боб. В бывшей Британской Индии, которую Аманда знала лишь по книжке Киплинга и одному из фильмов про Индиану, развалившейся на 6 частей, коммунисты-индусы убивали ни в чем не повинных мусульман, и в соседней Бирме кровь лилась рекой, и потому, долг Америки, установить там демократию, закон и порядок, успокаивало лишь, что там пока не было американских солдат, Но что будет завтра? Будто этого мало, еще и в Европе Соединенные Штаты обязаны помочь народу Люксембурга встать на путь свободы. Да что это за страна такая? Аманда, взяв в библиотеке атлас, едва на карте ее нашла. Ну чего еще? Ай, Дэвид, больно. Ты и правда думала, что я ничего не узнаю про марихуану? Это тебе Кэт разболтала. Ай, я тебя сейчас сам разболтаю, маленькая ты засранка. Сначала марихуана, а затем и что-то покрепче захочется. Ей-богу, коммунисты правильно делают, что за употребление дури. Ты вообще знаешь, что бы с тобой сделали, например, в СССР? Арестовали бы и сослали в Сибирь убирать снег? Нет, это было бы для тебя легким наказанием. А расстреляли бы, без всякого суда. Да ладно, про такое даже Фанер не писал. Ай, нам парень из разведки лекции читал, не готовил шпионы, а просто рассказывал, против кого мы, что на той стороне. Он говорил, что в красной зоне, и в Китае, и в СССР, и в Италии или Польше, за дурь расстреливают. После допроса с пытками, где требуют назвать всех, от кого получила и кому продала. И знаешь, это редкий случай, когда я с коммуняками соглашусь, потому что в китайском квартале Сан-Диего видел, во что превращаются те, кто долго употребляет. Ожившая мумия, или заживо гниющий труп. Ты тоже хочешь такой стать? Да поняла я, поняла, это вообще один только раз было. Ну, два, считая сегодня. Это ровно на один или два больше, чем нужно. Так ты точно все поняла? Да, Дэвид, да пусти ты, ухо, больно же. Ну вот, все ухо красное, как я теперь пойду? Ничего, кому-то этот цвет нравится, иди сюда, я тебе и второе ухо сделаю красным, для симметрии. Не надо, и как тут хотя бы забыться? Разве что, на танцах в джунглях под эту новомодную музыку, что наяривает ихняя группа племя, как там Стефани ее назвала, рок-н-ролл, кажется. Ну так нельзя же там зависать в режиме 24/7, даже Стефани родители такого не позволяют. Парни уже вовсю пробовали джин и виски, Джек Марли из ее класса однажды даже в школу принес фляжку, и, употребив ее в обеденный перерыв, валился пьяным на следующий урок, за что был изгнан с занятий, с отметкой за поведение и уведомлением родителей. Мы же приличная школа, в отличие от Северной, где к такому привыкли. Послушав брата, Аманда при учебных тревогах послушно опускалась на колени, как рабыня перед кровавым идолом, на месте которого она представляла русского диктатора. Зачем Сталину и советам наш страх и наша кровь? Может, они уже и не люди вовсе, как пишет месье Фаньер. Было же, еще в годы войны, про нацистские черные мессы, и что у нацистов, продавших свою душу черному колдовству, под кожей зеленая чешуя, так в комиксах было. И там же про вампиров и оборотней на службе у коммунистов писали, про тех, кто приходит ночью, и про русских ночных ведьм, вроде Люцифера из комиксов месье Фаньера. Неужели это правда? Хотя папа, мама и Дэвид говорили, что чудовища и монстры бывают лишь в книжках и кошмарах, но не в реальной жизни. Чудовищ не бывает? А кем же тогда был адмирал Маньяктиле, который рубил винтами наших моряков в Атлантике и скармливал их акулам? Именно после того брат Дэвид и загорелся желанием идти служить на флот. А разоритель Ватикана, как его звали, кажется, Дастлер, или правая рука Гитлера, Гиммлер, со своим черным орденом Анинербе. Ну и конечно, сам Гитлер и прочие нацистские боссы рангом пониже, да на фоне того, что они творили с евреями и другими народами в Европе, те злодеи-культисты, описанные у Лавкрафта, просто дети из воскресной школы. А вдруг Лавкрафт писал правду, лишь жалея читателей, преподносил ее сильно приглаженной, как для детей? И неужели правдивой истории, что русские, когда они еще были нашими друзьями, захватили в Рейхе не только технологии нацистов, но и реликты наследия великих древних, добытые ранее колдунами из Анинербе для самих нацистов, и они осквернили души русских точно так же, как до того немцев, превратив их в чудовищ в человеческом обличье? Ну да, ведь русские Гиммлера, главу Черного Ордена, поймали, как раз в тот год, когда случился Шанхай. Коммунисты – это подлинно монстры, со стороны духовной, сказал священник отец Бишоп, потому что не знают свободы. Изначально они были неким подобием наших пуритан, праздности, красота запретны, все обязаны трудиться на общее благо, в суровой простоте, ставя общее намного выше личного. Но также у них запрещена собственность, ну кроме самых мелких и необходимых вещей, нельзя выбирать и менять место работы, куда тебя распределили, и даже семьи у них устраивает особый орган местком. Считается, что все за тебя решают специально обученные люди, ради твоего же и общего блага, ну а тебе следует лишь подчиняться, иначе последует наказание. Правда, при этом у них нет голодных, бездомных и безработных, каждому гарантирован минимум, хотя бы на уровне наших армий труда времен депрессии. Кормежка, койка в казарме и место работы. Но также у них нет и никаких чувств к ближнему своему, сострадания, любви. Зачем это, когда за тебя все решают, и вопрос нравственности твоих действий не стоит в принципе, ты лишь исполняешь приказы. И конечно, они абсолютно безжалостны к тем, на кого им укажут как на врагов, без разницы, внешних или внутренних. Свобода – это не только благо, но и тяжкая ноша, коммунисты скинули ее со своих плеч, утратив и человечность, и в завершении своего греха, отринув понятие рая, ада, самого Господа нашего и дарованной им нашей бессмертной души, они, внешне оставаясь людьми, внутри стали чудовищами. То есть, как в самой страшной фантастике, вроде 1984 Оруэлла, почти всю Евразию уже захватили миллионы фанатиков, вооруженных лучше нас, и сейчас они копят силы, собирая свои ракеты и супербомбы на конвейере, как когда-то у нас Форд делал первые авто, чтобы окончательно нас уничтожить, как уже сделали в том романе с Англией. Неужели Кати права, и нам остались лишь несколько последних спокойных лет, в течение которых можно насладиться прежней жизнью, а дальше настанет тьма, и выживут лишь те, кто предпочтет рабство свободе. Включи мозги, подруга. В этом гребаном мире никак не получалось обходиться без войн. И если изобреталось какое-то оружие, то его обязательно применяли. Теперь представь войну, где супербомбы вроде той, что русские взорвали у себя на острове, будут падать сотнями и тысячами из космоса, не сбиваемые ничем. Ад с его жалкими котлами покажется слабым подобием, а ведь это и есть Армагеддон, конец света, который обещал нам тот, кого распяли почти 2000 лет назад. О, а что если история любит круглые числа, то есть это случится в 2000-м. Тогда мы еще успеем прожить свое и умереть. Тут Кате достала сигарету. И знаешь, мне совершенно не хочется иметь детей. Вспоминая причитание маман, сколько она в меня вложила, уж лучше веселиться, не думая ни о чем. Спарки, ну курни, попробуй. Иначе от страха можно с ума сойти. Страх был разлит повсюду, единственное место, где, казалось, его было меньше, или не было совсем, была городская библиотека. Ее директор, Форрест Сполдинг, с которым был хорошо знаком Роберт Смит, казался Аманде хранителем тайных знаний и древних фолиантов, прямо как тот библиотекарь из Мискатоникского университета 12. Как-то раз, еще в десятилетнем возрасте, Аманда, начитавшись рассказов Лавкрафта и Дирлета, набралась смелости и по секрету спросила мистера Сполдинга, а не хранится ли у него случайно где-нибудь здесь тот самый Некрономикон. О, конечно, мистер Лавкрафт лично заявлял, что эта книга – его собственная выдумка, ну вот пусть непосвященные и дальше так думают, для их же блага. Но вы, мистер Сполдинг, нет, не дайте почитать, я знаю, что это очень опасно, так хоть издали покажите, как этот гримуар хотя бы выглядит. Впрочем, Форрест Сполдинг стал в Демойне личностью почти легендарной и без всякого Некрономикона, сначала сочинив Билль о правах библиотеки, а затем сумев отстоять свое собрание книг даже от всесильной комиссии Маккарти. Я видел рейды Палмера и первую красную панику, когда из библиотеки хотели выкинуть всю красную литературу. Я помню, как позже хотели запретить Майн Кампф, вместо того, чтобы звонить во все колокола и рассказывать, какие адские планы вынашивают Гитлер и нацисты, быть может, тогда его успели бы остановить. Я помню, как книги русских авторов просили выставлять на самое видное место, и как потом требовали спрятать их подальше. Теперь Конгресс озаботился содержанием комиксов, потому что они учат наших детей плохому, вместо того, чтобы бороться с самими пороками нашего общества, той же преступностью и наркоманией, к примеру, в том числе и среди несовершеннолетних, они хотят бороться с их отражением в литературе для подростков. Глупцы не понимают, что любая книга, которая была издана сколько-то значимым тиражом и привлекшая такую же аудиторию, есть явление в духовной жизни всего человечества. Даже если она проповедует ложные идеи, тем более, ее не следует бездумно уничтожать. Поскольку с идеями не сражаются запретом, если христиан бросали львам на арене Колизея, но это лишь увеличивало популярность их учения и число адептов. Вы считаете какую-то книгу, идею в ней, ересью, отлично, но, чтобы воспрепятствовать ей, разве не следует понять, от чего эта книга была написана и пользовалась успехом, и даже просто для того, чтобы люди знали, с чем надо бороться, во избежание конфуза, случившегося с одной высоконравственной леди. Ах, простите, вы же не могли читать эту книгу, в вашем возрасте, мистер Сполдинг, ответила Аманда, заинтересовавшись. Если вы имеете в виду то, что происходит наедине между парнем и девушкой, то, у нас в лагере герлскаутов была такая Пэм из северной школы, на виду строила из себя скромницу, но по вечерам и без взрослых рядом рассказывала всякое. Так что я примерно представляю, что вы имеете в виду. Хм, ну что ж, название и имя автора в данном случае значения не имеют. Действие происходит в прошлом веке, когда нравы были столь высоконравственны, что даже на ножки роялей надевали юбочки во избежание грешных мыслей, ну а яйца, подаваемые на завтрак к столу, деликатно называли куриными фруктами. Некая юная особа, возраста чуть более старшего, чем вы, воспитывалась в строгих традициях, что это для незамужней девушки есть страшный смертный грех. Но никто не решился объяснить ей, что же это такое, лишь даже не думай, не смей. Тогда еще никто не слышал о суфражизме, и считалось нормой, что женщина не имеет ничего своего, никакой собственности, и даже деньги на карманные расходы ей выдавали родители, а затем муж. Однако и в те времена у юной девушки возникало желание купить себе какие-то безделушки или украшения, и у нее оказалась подруга, которая не была столь же высоконравственной, и предложила способ легко заработать. Для этого надо было всего лишь один, два, три раза в неделю по вечерам приходить на пару часов в один дом, куда ходили джентльмены, желающие развлечения известного рода, и за некие действия получить после плату. Ну вы поняли, о чем идет речь, юная леди. И наша героиня согласилась, поскольку то, что ей предлагали делать, никак не ассоциировалось у нее с этим запретным. Ужасно, заметила Аманда, но все же считаю, что девушка не виновата, а виноваты ее родители, которые не могли ей нормально объяснить. И чем там все закончилось? Ну, сначала по всему городу в определенных кругах разнесся слух, что в заведении некой мадам появилась юная особа, которая делает это с восхитительным видом своей полной невинности, а завершилась в стиле водевиля, когда в номер к ней очередным клиентом явился ее отец. Но я хотел сказать иное, вот сегодня желают запретить некую идею, безусловно вредоносную, не будем уточнять какую. Если уничтожить все книги, ее содержащие и описывающие, то не случится ли завтра, что эта же идея возникнет вновь, и ее уже не узнают, чтобы с ней бороться? Я поняла, мистер Сполдинг, это как в лабораториях сохраняют образцы бациллы чумы или иной опасной болезни, чтобы иметь возможность сделать вакцину. Пожалуй, аналогия не совсем точная, поскольку бациллы чумы – это безусловное зло, а идея, не случится ли, что то, что кажется запретным сегодня, завтра станет общепринятым. Как это случилось, например, с учением Христа или теорией, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Но о том судить будут лишь наши потомки, наш же долг все сохранить для их суда. А вы верите, что этот день, завтра, настанет, мистер Сполдинг, и мы не превратимся в атомный пепел? Я хочу в это верить, юная леди. Если завтра на нас упадут русские бомбы, что ж, я уже старый человек и прожил достаточно. Но мне будет гораздо больше жаль, что в пепел обратится весь собранный тут духовный багаж человечества, который выжившим после придется открывать заново. Однако я хочу верить в лучшее, потому что иначе, если не верить, то зачем жить? Аманду привел в библиотеку отец, еще когда она пошла в первый класс школы. Сам он ходил туда редко, зато Аманда и Дэвид, как приехал домой в этом году, бывали там по нескольку раз в неделю. Аманда брала в библиотеке фантастику, странный выбор для 13-летней девочки, но если так хочется заглянуть в завтра, где меня уже не будет, представить тот мир, где людям откроются чудеса, ну как бы человек из эпохи Джорджа Вашингтона попал в наше время, и как бы он смотрел на электричество, автомобили, телевидение и нейлоновые чулки, сказала Кэтрин, ну просто жуть, что носили наши предки, когда даже у миссис Адамс или миссис Линкольн не было нормального нижнего белья. Кэти тоже ходила в библиотеку, но предпочитала мистику и ужасы, вроде произведений Говарда, Лавкрафта, Дирлета и им подобных, издаваемых Аркхем Хаус, а еще темную фантастику, как у Замятина, Оруэлла, Хаксли, или ее последний фаворит, тот самый роман о войне Лиги и Альянса. Аманда совсем недавно и сама была не прочь пощекотать себе нервишки чем-то подобным, но в последнее время ей казалось, что сама реальность становится страшнее всех этих фантазий. Это же не с культистами Ктулху, а с коммунистами призывают бороться такие важные люди, как Гувер и Маккарти. Интересно, если этот самый Ктулху проснется и вылезет из своего подводного города Эрлиха, а коммунисты выставят против него свой полярный ужас с атомными торпедами по 100 мегатонн, кто кого одолеет? Вот только как вообще понять, что перед тобой коммунист, наш американский или засланный русский шпион? Не растут же у него из головы рога и не горит во лбу красная звезда, и не будут же они при знакомстве сами тебе представляться, как тот злодей, с которым в комиксах сражается Капитан Америка, прямо сказал красотке Бетти. Здорово, я Айвен Фукс, и я коммунист. Но даже в нашем городе по улицам наши защитники ходят, из легиона или христоносцев, вместе с полицией, ловят коммунистов, хоть бы, если поймают, сначала показали всем, как эти коммунисты выглядят. А пока же, дочитав наконец последнюю часть трилогии Азимова про основание, Аманда искала в журналах новинки sci-fi и фэнтези, канадское издание, но печатающее и переводы с других языков, что-нибудь про светлое будущее, где обнаружила очень понравившийся ей роман про далекое будущее, авторы Ефремов, наверное, поляк или еще какой-либо мигрант, и была сильно удивлена, когда уже в январском номере нового 1956 года новинок вышла статья под названием «Красное будущее», целиком посвященная этому роману, где было сказано, что написан он русским автором из СССР, и еще, что этот роман снискал большую популярность не только в самом Союзе и Красном Блоке, но и в свободной Европе, поскольку его публикация удачно совпала с началом космической эры. Эй, а с самого начала вы это сказать не могли? То есть это вот так коммунисты видят наше будущее? В Советском Союзе, как и в любой другой стране, где правят коммунисты, нет свободы. Никто не может подняться выше чернорабочего, добиться уважения, если не состоит в их партии. Это считалось прописной истиной, много раз повторяемой везде, в книгах, газетах и в школе, на уроках истории. Аманда слышала то же самое. Значит, этот Ефремов тоже коммунист. Странно было бы, если коммунистическая диктатура, где за каждое неправильное слово арестовывали и ссылали в Сибирь, дозволяла не члену своей партии писать книги. Но этот роман, ну совершенно не похоже, что он был написан рабом. И как он попал в канадский журнал из-за железного занавеса, где тотальная цензура. Странно, но Аманда почему-то легко приняла, что эта книга могла быть написана коммунистом или кем-то подобным. Слишком уж отличался ее стиль от всего того, что она читала ранее. Слишком холодно рациональными, но от этого не менее интересными показались ей характер и поступки героев, и их разговоры, насыщенные непривычными читателю, но привычными им самим понятиями, даже сильнее, чем в основании. Верилось, что это и правда люди очень далекой от нас эпохи. Верилось, что это и правда люди из эпохи Великого Кольца, очень далекого будущего. И разумный аскетизм у них есть, и жизнь для них, на Земле и в космосе, это не череда захватывающих приключений ради славы и богатства, как у того же Индианы, а тяжелый и упорный труд на благо всего человечества. И правда, есть в них что-то от наших пуритан. А один из героев, величайший ученый своего времени, кстати, там вообще негр. И это, когда Стив говорит, что даже у нас в Дрейке чернокожих студентов можно по пальцам одной руки пересчитать, а на юге с этим делом вообще полнейший мрак. А еще у этого Ефремова японка есть, и выходцев из других народов, каждой твари по паре. Нет, ну точно, коммунист писал, это же их заповедь, нету рас, есть лишь класс, потому-то русские у себя в Евразии так легко и сходятся, хоть с азиатами, хоть с неграми, хоть с арабами, да хоть с теми же немцами, хотя вот совсем недавно же насмерть с ними воевали. Плевать, какого ты цвета, ты, главное, заповеди Ленина, Сталина и приказы партийцев исправно исполняя, и все будет ок. А иначе, прям как раньше в истории деления было, ты кому молишься, Христу или Аллаху, и ходили друг на друга в крестовые походы и конкисту. Только евреям вечно не везло, огребали с обеих сторон. Так и сейчас, ты за Красный Блок или за Свободный Мир? А ведь и правда, Эпоха разделенного мира у нас на дворе, а у этих там, в эпоху Великого Кольца, людей с английскими или американскими именами почти нет, зато местные историки с археологами раскапывают руины древних мегаполисов, как сегодня Трою или Аркаим, с бомбоубежищами и хранилищами реликтов времен разделенного мира. Это что же, там в прошлом всех англосаксов поголовно уничтожили, ну, кроме той малой горстки, что все-таки приняла коммунизм. Мистер Сполдинг, а есть ли у вас еще что-нибудь этого автора? К сожалению, нет, юная леди. Если вам интересна русская литература, могу предложить вам Чехова, Толстого, Достоевского, Тургенева. Я слышала, что эти авторы очень скучны. Что-то вроде «я существо боящееся», или могу просто встать и врезать. Хотя Тургенев, это не по нему был итальянский фильм, что показывали в прошлом году. Маме понравилось, а папу не впечатлило, подражание Маргарет Митчелл, его слова. Положим, Тургенев написал свой роман задолго до «Унесенных ветром». Итальянский, да, такие сегодня порядки, под запретом современные русские авторы, дозволены лишь Чехов с Толстым, и сняты с проката русские фильмы, но итальянские допускаются. Накануне снимали в СССР, при участии Италии, а главную роль там играла Лючия Смоленцева, итальянка, но советская национальная героиня, и насколько мне известно, гражданка СССР. Если же вы, юная леди, хотите взглянуть одним глазком на жизнь на той стороне, то могу предложить вам вот это. Журнал «Мод», мама говорит, что мне пока еще рано. Журнал советских мод, издание на английском, и заметьте, адрес редакции указан не Москва, а Люксембург. Полагаю, что так сделано специально, чтобы не скомпрометировать читательницы свободного мира в глазах таких ревнителей, как наш сенатор Маккарти. Но как же у них же там железный занавес? Когда-то русский царь Петр, образно выражаясь, прорубил окно из России в Европу. Видимо, мистер Сталин действует схожим образом, оставляя в своем железном занавесе нужные ему лазейки. Люксембург – самая известная из них. Полагаю, что и заинтересовавший вас роман про Андромеду попал в Канаду именно оттуда. А этот журнал «Мод» мне прислали уже из Лондона, куда он поступил в знак уважения к визиту британской королевы в СССР. И я осмелился предложить его вам, поскольку в нем есть не только то, что носят русские леди, но и просто фотографии, сделанные на улицах русских городов. Может быть, вам это будет интересно? Сначала советский фантастический роман, а теперь и советский журнал «Мод», невольно улыбнулась Аманда. Знаете, мистер Сполдинг, мне почему-то кажется, что и некрономикон у вас все-таки есть.